Глава 16. Раскрытие главного секрета. «Как ты обошел пароль?» — спросила Делит, отодвинув меня от консоли. «Взломал», — пожал я плечами, ведь Алисе ей знать совершенно не обязательно. Она с подозрительностью на меня взглянула, но диалог продолжать не стала. Как выяснилось позже, мехов зарядить отсюда никак нельзя. Все это помещение использовалось лишь как склад списанной техники. Кстати говоря, некоторые из мехов оказались работоспособными. Новый доспех моего кошмарика был в том числе. Но заряда в них оставалось от 1 до 3% максимум. Нужно было искать запасные батареи. И нет, я не отдам свою единственную батарейку со Скорпикуса. Отсек, где он у меня ремонтировался, я предварительно закрыл и заблокировал, чтобы, не дай бог, его не обнаружили. «Это все мусор», — высказался наш новый компаньон Мьёльнир. Он слабо пнул меха, отчего по отсеку разлетелся металлический звон. «Я уже находил одну такую свалку, там тоже ничего не работало». «А батареи к ним ты не додумался поискать?» — язвительно буркнула Делит. «Додумался», — ничуть не обиделся тот. «Но не нашел. Нет уже нормальных батарей. Дхарактские игрушки 100 лет как в земле ржавеют, ничего от них не осталось. У проводницы, возможно, и было что-то, но теперь ее нет», — покосился страшно меня. «Нет и нет», — недовольно проворчал Ти. «Что там в консоли?» «К базе прикреплен один транспортник», — не отрываясь от голого экрана, заговорила Делит. «Вроде еще рабочий. На него можно погрузить несколько мехов и переправить их к станции подзарядки. Она тоже тут недалеко». «Замечательно», — без особого энтузиазма сказал Ти. «На то мы порешали». Фантомка ввела команду, и потолок в дальней части отсека начал разъезжаться. «Механизм погрузки работает», — прокомментировала Делит. Я подошел, чтобы рассмотреть механизм получше, как вдруг перед глазами вспыхнула красная надпись. «Внимание! Гхрауб активировал сигнал бедствия. Ячейка номер 126 атакована противником». Мы переглянулись. Никто не знал, что требовалось делать в такой ситуации. «Это та ячейка, где я телепорт-мод получил», — сориентировался Ти. «Там еще была настоящая Дхарактесса Градхи». «И что, пойдем спасать?» — вопросительно пожал квадратными плечами Мьёльнир. «Я не прочь пару морд раскрошить». «Нет, ты мне нужен тут», — приняла командование Делит. «Одна я не погружу мехов. Ячейку проверят Ти с кардом». «Жаль», — вздохнул страж. Ти молча кивнул. Он подошел ко мне, взял за плечо, и нас моментально перекинуло в темный коридор. Повсюду валялись дотлевающие трупы андроидов, впереди мелькнули вспышки выстрелов. Мы рванули туда. Ти по понятным причинам оказался быстрее, потому и в бой вступил первым. Он стремительно рубанул двух игроков и метнулся дальше за угол. Когда я добрался до места битвы, все уже было кончено. Ти размашистым ударом скосил голову последнему нападавшему. Мы оказались в комнате с растениями, за которыми ухаживала Градхи, но теперь все они были уничтожены, помяты, изломаны. Здесь трупов было даже больше, чем в коридоре. Весь пол был устлан ими так, что не осталось места растениям. Около дальней стены лежал на полу израненный Гхрауб. Его тело было прожжено плазменными снарядами и термоклинками. По всей видимости, он один пытался противостоять вторгшимся андроидам и проиграл эту схватку, забрав с собой практически всех противников. Или не проиграл. Я подошел ближе. Да, я оказался прав. Он был еще жив, хотя анализатор показывал критические повреждения, несовместимые с нормальным функционированием. Рядом с ним лежала мертвая Градхи. «Я не справился», — прощелкал Гхрауб над Характском. «Не успел. Они убили сестру. Уничтожили ее творение. Они...» Внутри него что-то зажужжало, а потом утихло. Его жизнь поддерживал лишь доспех паразита. Без него Гхрауб не протянул бы так долго. «Оставь его, он труп», — приблизился Ти. «Вон броню с него можешь снять. Вроде как твой сет. Повезло». «Это были не все», — продолжил натужно говорить Гхрауб под внутреннее жужжание. «Они приходили раньше. Ушли до моего прибытия. Убей их. Они должны быть уничтожены. Сверши мою месть за сестру». «Нет уж, друг, давай ты сам за нее отомстишь», — сказал я и применил на нем одну из двух оставшихся у меня дхарактских хилок. «Зря», — не одобрил Ти и отправился искать интересный лут среди поверженных противников. Гхрауб ничего не ответил. Пока Дхаракт восстанавливался, я присоединился к Ти. Залутал несколько легендарных модов, собрал выпавшие энергоячейки. До следующего левла не хватило буквально чуть-чуть. И все это время меня грызла одна мысль, что именно я виноват в смерти Градхи. Ведь это я подсказал Вири, где искать эту ячейку. Выполнил ее квест, и в итоге погибла ни в чем не повинная Дхарактесса, которая просто следила и ухаживала за своим садом, не причиняя никому вреда. Она была повинна разве что в том, что являлась Дхарактом. «Ну что, Вира, не гложет тебя совесть? Добренькая ты наша. Как я при самозащите убил пару НПСов, так все, обозлилась на меня. А тут ничего, можно и слить одну Дхарактессу, не страшно. Она ведь не живая, да? Вот интересно, и какая награда причитается тому отряду игроков, которые придут сдавать на нее квест?» Через некоторое время Гхрауб был уже на ногах. Дхаракт молча пошел на выход. Я понял, что он отправился мстить и последовал за ним, потому как тоже хотел наказать тех ублюдков, что убили Градхи, ибо они сами напросились. Мы прошли по знакомому мне коридору до входа на арену, на которой я когда-то дрался с Ти. Теперь здесь все было разрушено, а потолок проломлен. Всюду валялись десантные капсулы с прикрученным буром. С их помощью андроиды сюда и прокопались. Гхрауб забрался в одну из капсул, перепрограммировал ее и на реактивном двигателе полетел обратно на поверхность. Я повторил за ним процедуру. К этому моменту к нам присоединился и Ти. Не захотел пропускать все веселье. Вскоре моя капсула на скорости вылетела на поверхность. Я быстро осмотрелся и понял, что нахожусь посреди все той же разрушенной военной базы, что и в прошлый раз, только теперь она была усеяна вражескими игроками. 45 противников, выдал итог интерфейс. Большинство в мехах. И все они целились в нашу сторону. Нас ждали. Видимо, им передали данные те, которых мы убили под землей. Кабина раскрылась, и я выскочил наружу, уходя в невидимость. Летящую капсулу моментально расстреляли. Я приземлился на землю и рванул в сторону. Уровни у противников были приличные, да и шмотка к ней в себя, так что я лишь обреченно цокнул. Что-то мы как-то поспешили с атакой. Надо было хоть план какой-никакой набросать. А если у них еще и фантомы тут ошиваются, меня мигом из инвиза выбьет. Нужно быстрее выбраться из эпицентра перекрестного огня. Тизг Храубом решили не заморачиваться анализом боевой ситуации, как я, и просто кинулись на врага. Крайне безрассудно, на мой взгляд. Андроиды действовали на удивление слаженно. Танки впереди, ДДхи за ними. Хилы, то есть техники, на подстраховке. Как пробивать такой строй, непонятно. Однако безрассудство Ти оказалось показным. Стоило ему приблизиться к стражу, как он замахнулся для удара и исчез, чтобы появиться за спинами менее защищенных техников. Два взмаха минус два противника. Но самое интересное происходило не здесь. Большая часть вражеского огня была сконцентрирована на Гхраубе. Его поливали буквально со всех сторон. Такой натиск не каждый страж сдержит, а он... Он сотворил вокруг себя какое-то странное магнитное поле и медленно снижался к земле. Снаряды, выпущенные под Дхаракту, до него не долетали, а будто застревали в поле, образовывая эдакий снежный ком. Когда ракет, плазмы, патронов и остального добра стало слишком много, Гхрауб резко развел руки в стороны, возвращая добро обратно в стрелявших. Не сомневаюсь, это была способность доспеха паразита. Отражение. Мне бы такое пригодилось. Отправленные обратно снаряды хорошо так потрепали противников. Да я и сам еле успел отскочить от двух шальных ракет, что врезались в землю в 5 метрах от меня. Тем не менее, мы все еще оставались в диком меньшинстве, требовалось срочно атаковать. Звезда спорхнула с моей руки, приступив к жатве. Кошмарик тоже отцепился своей боевой оболочкой и накинулся на стража. Я перемахнул через сцепившуюся парочку на хелицерах, вызвал клонов и вступил в ближний бой с одним из разрушителей. Он даже не успел перенаправить лазерные установки, потому как заметил меня лишь в последний момент. Слева на меня прыгнул Глад. Пришлось закрыться манипуляторами и отскочить в сторону, попутно расстреливая неприятеля из плазменной винтовки. С другой стороны подоспел разъяренный страж с огромным гравимолотом. Взлом, Успешно. Молот отправился плющить своих бывших союзников. Вокруг закрутились шарообразные дроны, открыв по мне огонь. И снова я отпрыгнул в бок, дабы выйти из зоны поражения. Клоны и голограммы хорошо отвлекали противников, но этого было маловато, чтобы победить. На двух других точечных фронтах ситуация складывалась не лучше. К Храубу прилетела очередь в спину. Ти тоже умудрились подстрелить в ногу, снизив его подвижность. А врагов было еще ой как много. «Хозяин, союзник!» — пискнул кошмарик, разрывая лапами подвернувшегося разрушителя. И точно, на радаре появилась синяя отметка. Только она была на приличном от нас расстоянии. Если бы он не был союзником, я бы даже не достал до него сканером. Кто же это мог быть? Я попытался рассмотреть его через зум, но противники не дали мне этого сделать. Ведь стоит мне чуть отвлечься, и все. Словлю маслину, пойду отдыхать. Как вдруг на взломанного мной стража упал тоненький красный луч снайперской винтовки. Милый женский голос в моей голове оповестил: «Nuclear launch detected». По спине пробежал холодок. «Только не говорите мне, что...» «Айвар, дебил!» — яростно прорычал Ти, моментально сделав несколько телепорт-рывков, подбирая меня и Гхрауба. «Еще один телепорт, и вот мы уже за несколько километров от места сражения». «А я...» — обреченно пропищал кошмар, после чего его накрыло огненным грибом. Сперва до нас донесся оглушающий грохот, а затем прилетела и ударная волна. Меня сбило с ног и покатило по земле. Я вцепился в нее манипуляторами, но даже так было трудно удержаться. Волна прошла, после чего встроенный счетчик Гейгера начал потрескивать. «Дебил!» — повторил Ти, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Ты глаза разуй! Разве не видел, что мы тоже там?» «Видел, конечно», — усмехнулся Айвар, выбираясь из своего укрытия за камнями. «Я узнал его. Это тот самый снайпер, который хотел пристрелить нас с Кукремилией в поселение рафлингов и даже поранил ей крыло какой-то морозной пулей». Его голос был низкий, спокойный, уверенный. Скорее всего, он прибыл сюда на сигнал о помощи Гхрауба. «Вы бы не справились», — продолжил говорить Айвар, закинув снайперку за спину и стряхнув пыль со своей белосерой брони. «А я вас спас, так что теперь за вами должок». Он убрал шлем, и я смог рассмотреть его бледное лицо, палые темные глаза и тонкие, как линии, губы. Внешности он был далеко не притягательный. И почему-то лысый. «Да пошел ты», — фыркнул Ти, занявшись осмотром поврежденной ноги. «Еще один перебежчик», — задумчиво прощелкал Гхрауб, рассматривая Айвара. «Это хорошо. Мы набираем силы». «Благодарю тебя, воин, за уничтожение Делкеров». «Вот, учись, красный, как нужно спасибо говорить», — указал головой Айвар над Характа. Гладиатор проигнорировал. «Теперь у нас есть шанс призвать Анта обратно на планету», — продолжил свою мысль Гхрауб. «Ага», — буркнул Ти. «Транспондер у Карда. Осталось найти ключ. Только вот эта стоящая рядом тварь Айвар не говорит, как он выглядит». «Вы мне еще за предыдущую инфу не заплатили, как обещали», — парировал снайпер. «Вот заплатите, тогда и поговорим». «Я знаю, как он выглядит», — заговорил Гхрауб, чем вызвал пристальный угрожающий взгляд Айвара. «Он в форме кольца. Обычного людского кольца». У Айвара дернулась скула, и он вновь спрятал лицо под шлемом. Озвученная информация крайне взбудоражила вечно хмурого Ти. «Дел, ты слышала?» — включил он связь. «При ней было кольцо? Я тоже не помню. Ладно, неважно. Нужно срочно возвращаться в Криолат, пока ее не перевезли». Делит громко хлопнула в ладоши. «Есть». «Что есть?» — спросил Мьёльнир, заканчивая цеплять крюки подъемника к последнему меху. «Мы летим в Криолат», — не стала объяснять фантомка. «У тебя все готово?» «Да, можешь перетаскивать. Осталось надеяться, что этот древний лифт работает». Погрузочный механизм заработал, и ромбовидный мех, которого присмотрел себе Кард, медленно оторвался от земли. Его перетащили к транспортировщику, платформу, на которой собралось уже довольно много разнообразных механизированных доспехов. Делит выбрала самых здоровых и опасных, не забыв и про свою змею. И теперь все они ждали, пока Фантомка разберется, как активировать транспортировщик и поднять его в десантный корабль, ожидающий в верхней части всего комплекса. Наконец, платформа дрогнула и поехала вверх. Мьёльнир довольно хмыкнул. Когда створки лифта раскрылись, перед глазами полудхарактов предстал еще один ангар, заваленный металлоломом и стальными ящиками. Он был поменьше предыдущего и с низким потолком, едва вмещающим огромные мехи. Механизмы погрузчика вновь заработали, разделив его на несколько платформ поменьше и начав развозить мехов по ангару. Делит с Мьёльниром спрыгнули на устойчивый пол и принялись изучать окружение. Несомненно, они оказались в эдаком трюме транспортного корабля Дхарактов. Все тут было серо, мрачно и практично. Каждая мелочь тут была спроектирована так, чтобы принести максимальную выгоду. Собственно говоря, корабль почти что ничем не отличался от дхарактских подземных баз. Делит отправилась исследовать другие отсеки, тогда как Мьёльнир остался следить за разгрузкой мехов. Как оказалось, отсеков тут всего три — десантный ангар, двигательный отсек и кабина пилота. Фантомка сразу же уселась в кресло пилота и попыталась запустить систему. Запустила. По крайней мере, некоторые из датчиков на приборной панели загорелись. «Гадство! И тут энергия на минимуме!» — выругалась Делит. Покопавшись в системе еще немного, она обнаружила, что на верхней части корпуса транспортника имеются солнечные панели. Это оказалось идеальным решением всех проблем. Ведь если верить системе, благодаря им можно заряжать еще и мехов на борту. То есть можно даже не лететь на станцию подзарядки. Колоссальная экономия времени. Инженеры Дхарактеров прекрасны. Осталось лишь взлететь и подняться выше облаков смога. Щелкнув парой тумблеров, Фантомка запустила двигатели. «Ты летать-то умеешь?» — поинтересовался нарисовавшийся позади Мьёльнир. «Отвали, не мешай», — огрызнулась Делит. «Еще бы желательно шлюз над нами раскрыть. Или таранить будешь?» «Отстань». «Ах да, учти, меня укачивает в самолетах». «Да уйди ты уже». «Ладно, ладно, пойду поручень себе найду, чтобы держаться, когда ты потолок будешь пробивать». Суровый мужчина скандинавской внешности развернулся и вышел из кабины. И тем не менее, как бы то ни было, он был прав. Посадочный шлюз необходимо открыть. Делит вновь подключилась к информационной сети Дхарактского комплекса. «Для доступа назовите пароль», — повторил знакомый дхарактский голос. Фантомка выругалась про себя. Ей ничего не оставалось, как перешагнуть свою гордость и просить помощи. «Кард, мне нужен пароль», — отправила она сообщение. «Скажу, если отпустишь Грура и Бетти». Делит злобно оскалилась, но потом смекнула, что в принципе ей эти пленники уже и не нужны, так как она знает все. «Хорошо, я отпущу их». «Надо же, как просто. Посмотрим, чего стоит твое слово». «Пароль — Дромус Тамтигз, и его нужно сказать на дхарактском». «Да уж», — цокнула языком Фантомка. «Пароль неверный. Осталось две попытки». Женщина размяла челюсть и попыталась прощелкать слово на дхарактском языке. «Пароль принят. Доступ открыт». «Отлично. А теперь полетели», — вошла Делит в систему. Посадочный шлюз, неохотно и поскрипывая, принялся раскрываться. Транспортник задрожал, просыпаясь от векового сна. В соплах реактивного двигателя вспыхнул огонь, поднимая в воздух огромную машину. Вот и все. Финальный рывок. Ключ должен достаться Дхарактам, и, несомненно, он им достанется.